и мамин, и папин. Слово Божие говорит, вот награда от Господа – дети. Но эта награда такая с авансом. Это больше аванс награды, я бы сказал, из жизненного опыта. Почему? Потому что сказано, смотрите. Быт 1.26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Вот это прекрасное дитя, вот этот прекрасный малыш, Богом создан по образу и подобию своему. Но сказано, Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы, да? И поэтому одним человеком грех вошел в мир. Это, конечно, парадокс, но в этом малыше уже тоже грех живет. И он будет расти вместе с малышом. И ваша ответственность папы и мамы, чтобы вот это назначение, которое Бог в него вложил по образу и подобию Божию, чтобы он стал действительно отображением Бога здесь на земле. И это ваша ответственность. Почему? Потому что если вы не выполните эту ответственность, смотрите, какая, что бывает. Отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Что это значит? Если ребенком не заниматься, если его не воспитывать, вам будет горько самим потом, в дальнейшем. И поэтому нет такого понятия, даже есть такое выражение, нет трудных детей. Есть трудные родители. Те, которые не занимаются, те, которые не растят по воле Божьей своих детей, это трудные родители. А что нужно, чтобы не быть вот этим трудным родителем? Смотрите, как в послании Ефесянам в 6 главе написано. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте в учении и наставлении Господнем». Смотрите, здесь указано всего два основных средства, как воспитывать детей. Всего два основных средства. Это правильный, хороший пример в вашей жизни, вашего собственного поведения, и растить в наставлении Господнем. Всего два. Запомните, очень легко запоминается. Хороший собственный пример и растить в наставлении Господнем. Но что такое «не раздражайте детей ваших»? Слово «раздражать» означает вызывать гнев. Когда ребенок гневается, когда он раздражается, когда родители говорят одно, а поступают иначе, делают другое, да? Когда нас больше всего раздражает? Когда человек говорит одно, а делает и совсем другое. Так вот, ваша ответственность, прежде всего, хороший, добрый пример. А как вообще воспитывали в Ветхом Завете? Как Господь повелел вообще воспитывать в Ветхом Завете? Послушайте. Ефесянам 6 глава. Ой, прошу прощения, Второзаконие 6 глава. Это же написано почти 5000 лет назад. Смотрите. «Вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь Бог наш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, которую вы идете, чтобы овладеть ею». Вы же тоже идете овладеть землею? Ну, по крайней мере, хорошей квартирой тут где-нибудь. Заулыбались, да? Смотрите, что дальше написано. «Дабы ты...» Что нужно, чтобы обладел, ты, вы овладели благословением, в принципе, в жизни? Что нужно? «Дабы ты боялся Господа Бога твоего, во все, и все постановления и заповеди Его, которые заповедуете, соблюдал ты и сыны сынов твоих». Во все твои жизни, дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, старайся исполнить тебе это, ибо тебе хорошо, чтоб тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов наших говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Вот в доме ваших родителей молоко и мед был? Конечно. Да? А чтобы в вашем доме было, что нужно? Читайте. Они это сказали. Вы слышали все, да? Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Господь – это хозяин. Над вами может быть всего один хозяин, Господь и Бог наш. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую сегодня, тебе сегодня в сердце твоем. Вот добрый пример, который вы можете дать своим детям. Любить Господа всем сердцем, всеми силами и всей душой вашей. Понятно? Это самый добрый пример. А дальше... «И внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая. Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Все. Господь Бог един есть, да? И внушай это детям. Живи так и сам, и внушай своему сыну. И в этом будет благословение всякое, и небесное, и земное тоже. А победите вы в этой борьбе или нет? Конечно. 1 Иоанна 4:4 сказано. Смотрите, как тут и хорошо написано. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Тот Дух Божий, который в вас, он больше того Духа, который в мире, который в школе, который в детском саду будет. Тот Дух, который в вас... Если вы в тесном общении с Небесным Отцом, он гораздо сильнее этого духа мира сего. Поэтому победа вам гарантирована. Но если вы выполните эти два условия, в себе пример, да, и наставлять. Щечки уже есть, обратите внимание. То есть физически его хорошо кормят. Теперь еще я знаю, что за него молились. Да, и молятся и родители, и с одной, и с другой стороны. И вы бодрствуете в этом. Давайте мы все помолимся, чтобы Господь благословил Филиппа всеми благословениями.